они бросились вон из дворца Жунго и исчезли, как дым. Остались только Дзяше, Дзяджен и несколько их близких. Они были бледны от страха и дрожали всем телом. Через некоторое время во дворце появились стражники. Они взяли под охрану все входы и выходы. Теперь ни хозяева, ни слуги свободно не могли сделать и шагу. После этого начальник Джао обратился к Вану. «Прошу вас, господин, объявите высочайшее повеление, затем приступим к делу». Стражники только и ждали такого приказа. Они заранее закатали рукава. Сипинский Ван объявил: «Я получил высочайшее повеление вместе с начальником приказа парчевых одежд Джао Цюанем проверить и описать имущество Дзяше». Перепуганный Дзяше пал на колени. Сипинский Ван спокойно произнес: «Высочайший считает, что поскольку Дзяше вступил в связь с провинциальными чиновниками и, опираясь на свою власть, притеснял слабых, чем не оправдал проявленную по отношению к нему милость, его следует лишить наследственной должности, в чем и состоит указ». Начальник Джао тотчас же крикнул стражникам, чтобы связали Дзяше, а остальных охраняли. В зале присутствовали Дзяше, Дзяджен, Дзялянь, Дзяджень, Дзяджун, Дзятян, Дзяджи и Дзялань. Не было только Бао Юя, который не пришел, сославшись на болезнь, и оставался все время в комнатах матушки Дзя, да Дзя Хуаня, вообще не любившего появляться на людях. Джао приказал чиновникам вместе со здешними слугами обойти все жилые помещения и составить подробные описи находившихся в них вещей. Дзя Джен и другие члены рода Дзя испуганно переглянулись, а обрадованные стражники только потирали руки, предвкушая поживу. «Я слышал, что Дзяше и Дзяджен живут в одном доме, но отдельными семьями», — сказал Сипинский Ван. «Поэтому в соответствии с высочайшим повелением описано должно быть только имущество Дзяше, а все остальные помещения следует запереть на замок и опечатать до особого распоряжения государя». «Осмелюсь доложить вам, что Дзяше и Дзяджен не живут отдельными семьями», — возразил начальник приказа Джао. «Мне известно, что их племянник Дзялянь сейчас ведает всем хозяйством, и я считаю, что следует описать все имущество». Сипинский Иван промолчал. «Имущество в домах Дзяше и Дзяляня я должен описывать сам», — заявил начальник Джао. «Не торопитесь», — остановил его Сипинский Ван. «Нужно сначала предупредить женщин во внутренних покоях, чтобы они успели скрыться, а потом уже приступать к описи имущества». Не успел он произнести эти слова, как слуги и стражники начальника приказа потащили здешних слуг, требуя, чтобы те показывали дорогу. «Не шуметь! Я сам буду наблюдать за обыском!» — крикнул Ван и, медленно поднявшись, приказал: «Тем, кто прибыл со мной, оставаться на месте. вернусь и пересчитаю.